Глава 7. Арайо Ноша. «Хозяин, Виарну сдох. И кто же его? Не поверите, старуха Арусион». «Не поверю». Кабан был искренне удивлен. «Как это она его?» «Она хотела себе Лианти захапать. Подговорила Виарну составить договор, мол, девка Каланов, которая это заведение и открыла, должна выйти замуж за ее сыночка. Копии-то после морового поветрия поди найди». «Так. А тут приходят Калан и Арусионы к Виарну. А он им в лицо, мол, документ, подделка, знать ничего не знаю, ведать не ведаю и видеть вас больше не желаю». Ну, Арусиониха и разошлась. Запустила в него чем-то и в лоб. Виарну шарахнулся и башкой ударился. «Забавно. И что теперь со старухой? Повесят, наверное. Все-таки подделка документов, убийство». «А сынок?» «Работает в очумелой улитке, подавальщиком». «И кого подает?» «Не знаю, хозяин. Не заходил, сами понимаете». Кабан понимал, нормальные мужчины в улитку не ходили в принципе. Репутация-с. Туда им и дорога. Верно, конечно, жалко, полезный был. Прямо как сглазили его. Кабан задумался. Мог ли некромант сглазить? Еще как мог. И порчу навести, и сглазить, и что угодно. Надо бы с этим гадом поосторожнее. А с другой стороны, он сам ему Виарна на откуп поддал. Видимо, насолил ему стряпчий. Так, может, некромант как чума? Не тронешь, не заразишься? Все возможно. Только вот работать с ним приходится. Ну, Хоша-то его не боится. Или не сильно боится. Значит, договориться с ним вполне можно. Вот мы и попробуем. «Таши, вам Ланти?» После того, как разрешилась история с Арусионами, Каирис была счастлива. А вот Таши радостью похвастаться не мог. Ему решительно не нравилось, что в Лианте зачастил кабан. Садился за столик, смотрел голодными глазами на Кай. Заказывал-то он всегда все самое дорогое, оставлял щедрые чаевые, вел себя безупречно. А местное варье раз и навсегда уяснило, где не стоит работать. Но некроманта такие визиты весьма раздражали. Приходилось тщательно следить за каждым движением, каждым жестом. Понятно, что скромный книжник кабана не интересовал, но мало ли. Таши даже на время отказался от любимой Шалотты и надевал в помещении куртку. Это мгновенно вызвало одобрение Лейри, которая не преминула заметить, что у него, оказывается, широкие плечи и тонкая талия. Это днем. А по вечерам... По вечерам Таши уходил. Арайо Ноша была где-то в городе. Судя по отсутствию следа на местных кладбищах, нужно было либо расширить зону поиска, либо признать очевидное. Эта дрянь приехала откуда-то. И значит, у нее есть сообщник. И прятаться она может сколь угодно долго. «Почему ты так думаешь?» — встревожился Хоши, с которым Таши со злости поделился. «Закаты и рассветы она не переносит. Значит, должен быть кто-то, кто на это время ее спрячет. Крытая повозка, возможно. Либо слуги, либо кто-то еще. Она богата или знатна?» «Почему нет? Я же говорю, тварь невероятно привлекательна. Кто хочешь с ней пойдет, стоит пальцами щелкнуть». Хоши рассеянно крутил шнурок на куртке. «То есть заработать ей...» «Расплюнуть! Люди сами ей деньги отдадут. Что-что, а минимальные магические навыки у нее есть. Разум затуманить она тоже сумеет». «А полынь?» «Запах полыни прочищает мозг. Есть среди ваших потери?» «Среди моих нет». «А среди моих — да». Кабан был откровенно зол. «Еще один парень». «Почему он полынь не носил?» Таша смотрел холодно. Доверительно он разговаривал с Хоши. Кабану пока такой чести оказано не было. «Почему? Придурок, потому что». «Это понятно. И все же». «Самомнения много. Он мастер клинка был. Хвалился, что узнает и проткнет насквозь». «Да протыкался. Тело где?» «Сейчас принесут». «Что мы имеем?» Таша начала рассуждать вслух. «Все парни молодые, сильные. Я так понимаю, не бедные». Уж девку-то одарить хватило бы. Хотя кое у кого семьи. И что? Кому это когда мешало? Кабан искренне не понимал, в чем дело. Ну, семья. И что? Нельзя красивую девку порадовать, да и самому порадоваться. Не убудет. Если бы мешало, сейчас живые были бы, съязвил Таши. Иногда благочестие жить помогает. Хоши молитвенно возвел глаза к небу. Таши хмыкнул про себя, но вслух ничего не сказал. Ни к чему. Тело принесли довольно быстро, и Таши занялся осмотром. Симпатичный, высокий, темноволосый, мускулистый. Кстати, абсолютно голый. Просто завернут в плотный плащ, чтобы не привлекать внимания. Таши это не шокировало. Как еще отнять душу? Легче всего воздействовать во время занятия любовью. Когда человек на пике наслаждения, он особенно беззащитен. Чем разные твари и пользуются. «А у нашей душеедки есть вкус. Кладите голубчика на стол». Чтобы осмотреть ауру, Таше не нужно было даже напрягаться. Обычно аура сохраняется до 3 дней. Душа тело покидает, аура не сразу. А тут пусто. Даже обрывочков нет, как языком слезали. Голодная тварь. Для полной уверенности Таша решил провести обряд призыва. Уколол ритуальным кинжалом. Вообще-то и обычная иголка сгодилась бы, но ведь так интереснее. Руку, подождал, пока капля крови не упадет на лоб мертвеца, и тихо позвал. «Ваше-с!» Являться никто не спешил. Таши позвал еще раз, безрезультатно. То, чего нет, не призовешь к ответу. Разве что... «Могу попробовать снять отпечаток последнего взгляда?» «Что?» Кабан не понял, о чем идет речь. «Человек что-то видит перед смертью, и последний взгляд, он отпечатывается. Если повезет, мы увидим то же, что видел перед кончиной этот человек». «Вот как? Некр, попробуй!» Хоши смотрел серьезно. «Мне неохота терять своих людей из-за этой твари!» Кабан кивнул. Свин-старший их своим присутствием не удостоил. «Возраст. Паутину плести — это по нему занятие. Вот за другими пауками бегать — это уже к сыну». «Мне нужно большое зеркало, 3 черных свечи и мел». Зеркало и мел нашлись сразу. За свечами пришлось посылать. Так что Таши успел нарисовать неровный контур вокруг тела. Круг, не круг, неважно, лишь бы замкнутый. Зеркало поставили так, чтобы в нем отражалось лицо мертвеца. Таши лично открыл ему глаза. Застывший взгляд производил весьма неприятное впечатление. Но спорить никто не стал. Уже убедились, что некромант от эпатирования окружающих удовольствия не получает. И если что-то делает, значит, так надо. Свечи Таши установил тоже сам. Закрепил, чтобы не упали и не наделали дел. Все 3 вокруг головы. 2 по бокам от висков, 1 напротив темени. И провел над ними ладонью. Свечки вспыхнули черным бездымным пламенем. Люди шарахнулись. Таши сверкнул глазами на кабана и Хоши. «Смотрите в зеркало и запоминайте. Это не опасно. Просто я ничего увидеть не смогу. Только вы». Любопытство пересилило страх. А Таши встал в ногах у мертвеца и принялся читать заклинание. «Веш арайша эссер шехес раш». Он знал, как это выглядит со стороны. Наблюдал за отцом, и не раз. Сейчас его окутает темная дымка, и она же появится вокруг головы убитого и отразится в зеркале. Стекло постепенно затянет тонкой пленкой. Потом в зеркале она рассеется, и покажется то, что видел мертвец в последний миг своей жизни. Сам Таша этого не увидит. Ему держать заклинание, ему такая работа. Хоши смотрел в зеркало. Некромант стоял неподалеку и что-то шептал. Тихо-тихо, почти не слышно. В комнате раздавалось нечто вроде змеиного шипения. Да, некромант. Существо страшное и не слишком приятное. Но при этом умное и по-своему честное. А это уже немало. Хоши помнил, как познакомился с ним, как предложил работу. И свой страх он тоже помнил. Старался его не показывать. Но было ведь, было. И колени дрожали, и ноги подгибались, и пальцы приходилось прятать, потому как нервную дробь отбивали. «Страшно? А вам бы страшно не было? О некромантах разное говорят. Они выпивают души, убивают и мучают людей, отдавая предпочтение детям. Они клыкастые чудовища, покрытые чешуей, и не могут выходить на свет, потому что солнце их обжигает. Любой, кто даже просто поговорит с некромантом, продает душу Раш на вечные мучения. Вариантов много. И, как оказалось, народная молва опять подрисовала ослу рога и крылья. А насчет чешуи — это вряд ли. И лицо, и руки, как у людей. Клыки? Ну, есть. И что? Они не всегда видны. Похоже, некромант их может втягивать по своему желанию. И солнце его не обжигает. Некромант его не слишком любит, это верно. Но бегать, прятаться не спешит. Души Раш тоже никто не продает. Просто у человека такая работа. А кем ему еще быть с подобными талантами? Садовником? Так у него ведь не цветы из-под земли полезут. Вот первое. И убивает, и мучает, и даже без эмоций. Ну и что? Другое дело, кого? Фиранов? Тех всех передавить бы. Ту дрянь, из-за которой чуть не погиб племянник. Карисса Каршау. Туда ей дорога. Еще и пнуть бы напоследок. Кто еще? А больше никто и не пострадал. Разве что стряпчий. Так и того, тетка Арусион уходила, когда Виарну ей документы не отдал. Но опять-таки, никто его не заставлял их подделывать. Сам так решил. И рано или поздно его бы... Тавос. Что-то не похоже, что некроманты злобные и коварные. Опять наврали. Зеркало заблестело ярко и чисто. Кабан схватил конкурента-приятеля за руку. В отражении показалось... Точеная гладкая спина, переходящая в округлые ягодицы, тонкая талия, черные волосы, рассыпавшиеся по плечам, затейливая татуировка на копчике. Такую делают в Кьянти. И все пропало. Некромант перестал шептать, но пока стоял молча. Туман рассеивался. «Это комната, где его нашли», — нарушил молчание кабан. Обнаружил, что держит Хоши за руку и дернулся, словно обожженный. «Извини». «Его так и нашли. В чем мать родила?» «Да, ребята в плащ завернули». «Значит, во время этого умер?» «Душиеды обычно так и делают». Таша смотрел из-под капюшона на ошалевших мужчин. «Вы ее лицо видели?» «Нет. Волосы черные, густые. В них пара косичек. Татуировка ниже поясницы. Явно кьянти». Таша задумался. «Что за татуировка?» «Могу нарисовать». Кабан грузно опустился на стул. «Ну, вообще типичная. Цветок посередине, красный». «Без синих лепестков?» «Без. От него зеленые листья. Тона бледные». «Она же не рожала. Татуировку изменяют после первых родов». Таши пожал плечами. «Может, и имеет смысл нарисовать. Волосы густые?» «Густые», — принялись вспоминать мужчины. «Такая копна». «Прямые». Сошлись на том, что волосы вьющиеся, густые, черные, в них есть пара косичек с золотыми бусинами. Кожа смуглая, татуировка. Но что это дает? Шарахаться от всех смуглых черноволосых женщин? Ага, и начать с Лейри Адалан. О ней, кстати, вспомнил кабан. И даже засомневался, не она ли? Но через какое-то время отказался от этой идеи. У Лейры кьянти в родне не было. Да и Адаланы здесь долго живут. Но проверить надо. «Скажу парням, чтобы избегали черноволосых девок», — решил ночной король. Хоши поддержал кабана и посмотрел на некроманта. «И что же теперь? Как ее искать?» «Можете поводить меня по кабакам», — усмехнулся Таши. «Я эту дрянь распознаю на 10 метров». Мужчины задумались, но лучшего выхода не нашлось. Не давать же этой твари убивать и дальше. Это беспредел. А нормальные ночные правители беспредела не любят. Если убивать, то за дело. А то начнется. Городоправитель взбесится, стража забегает, копать начнут, еще из столицы приедут. Нет уж. Благодарим любезно, обойдемся. Так что план был принят единогласно. Ночью некромант будет проверять кабаки. С ним 10 ребят. С полынью наготове. С шелковыми сетями и серебряными клинками. Можно посеребренными. Для нечисти хватит. С тем Таша и отправился домой. Надо же хоть ночку выспаться. «Кай, а ты знаешь, что те две дурочки, ну, Линика и Маири, которые тебя все время доставали, заболели?» «Заболели? Какая радость! То есть жалость!» Каирис не сдержалась. Достали ее эти куклы, крашеные, по самую печенку. Взяли моду, приходят и начинают выставляться. Какие они все холеные лощеные, какие у них платьица, какие туфельки, какие ручки-ножки. И какая Каирис несчастная, все время на работе. Козы. Ну, достали. Лери, похоже, прочитала ее мысли, потому что ехидно ухмыльнулась. Парша. Что? Ну, струпьями покрылись, здоровыми такими, противными. Ревмя ревут. И главное, никто рядом с ними не заболевает, а вот они обе. Смотреть, говорят, страшно. Каирис быстро сотворила знак четырехликого. Главное, чтобы нас эта зараза миновала. А они... их не жалко. Еще бы их жалеть. Лейри с удовольствием оглядела Леанти. Уютно тут стало. Картины на стенах появились. Кстати, с указанием цены. Подруга договорилась с художниками, и посетители могли тут же купить любую. И покупали. И всем хорошо. И стены украшены, и Каирис ничего не потратила, и художникам прибыль. Правда, была и обратная сторона. Художники каждый раз выпрашивали чашечку ланти, а Каирис, как добрая душа, не могла им отказать. Лейри на подругу не ругалась. Просто подмешивала самым противным чуть-чуть слабительного. Как раз столько, чтобы сработало не сразу, а часика через два. Есть такие травы. Между прочим, спасибо Таше. Лейри успела разжиться у него несколькими свитками по свойствам трав и одним, содержащим около 100 рецептов ланти. 14 она раньше не знала. Да и вообще, книжник симпатичный. Не был бы еще таким беспомощным. «Кай, а ты знаешь, что в городе появилась новая знаменитость?» «Кто?» «Рисальва Лоренсьон». Лейри произнесла это имя с придыханием, но Каирис только плечами пожала. «А кто это такая?» «Певица и танцовщица. Кьянти. Кай, давай пригласим ее сюда». «Имя какое-то. Псевдоним. А как ее зовут на самом деле, она не говорит. Давай, а?» «Лей, сходи к ней, договорись. Если не слишком дорого попросит, почему бы и нет?» «Пару музыкантов девушки так уже приглашали. Но певицу и танцовщицу?» «Хорошо, я схожу». Рисальва Лоренсьон жила в одной из самых лучших гостиниц города, в «Золотом олене». Лейри подумала и не стала сразу ломиться в номер. «Зачем? Сначала надо поболтать с привратником и ключницей». Те оказались настоящим кладезем информации. Рисальву обозвали «кьянтийской девкой». После добавили, что мужики вроде как и не нужны. Белье-то меняют. Если б кто похаживал, оно не скроется. А тут ничего такого. Лейри пожала плечами. Она бы тоже не водила, а ходила сама. А то на завтра весь город знать будет. А она одна в нашем городе? Ну, как одна? У нее есть представитель, слуги с ней, двое парней и девка. А дети, муж? Незамужняя она, это точно. Странно как-то. Другая бы мужиков водила, а эта от всех своими охранниками отгородилась. Поток сплетен прервало явление. Диво или чудо, кому как больше нравится. Лерия не могла пожаловаться на свою внешность, но в присутствии такой женщины комплекс неполноценности развился бы даже у Раш. По лестнице спускалась Кьянти. Высокая, смуглая, с гривой роскошных черных кудрей ниже пояса, валом платья. А вот глаза у нее оказались неожиданно голубыми и очень красивыми. Длинные ногти были окрашены хной, как на руках, так и на ногах. Лери прикусила губу. «Красавица? Нет, нечто большее. Призыв, желание, искра огня, застывшая песня. Не просто красота, но нечто восхитительное». Красавица плыла мимо, чуть улыбаясь и шелестя подолом алого платья. Только когда в нос Лери ударил запах дорогих духов, она очнулась. «Подождите, пожалуйста. Рисальва, я вас очень прошу уделить мне минуту внимания». Женщина обернулась. «Что тебе, девочка? А вы не могли бы выступить у нас в Лианте?» Сорвалось с языка Лери. «Мы вам заплатим». Женщина улыбнулась. Улыбка у нее тоже оказалась потрясающая. «Лианте? Забавно. Обычно меня приглашают не петь, а пить. Расскажи подробнее». «Эта лиандь — белая птица. Она у нас в городе единственная», — бросилась в атаку Лейра. «У нас очень уютно. А приглашение... Мы с Кай, то есть с моей подругой, решили кого-нибудь приглашать, чтобы разнообразить вечера. Поэтов, музыкантов. И если уж такая знаменитость, как вы... За одно выступление я беру до 10 золотых. И это самое малое». Лейри опустила глаза. «Я не уверена, что мы столько заработаем». «Ладно, я зайду в ваши лианти. Если мне понравится, обещаю подумать. Ланти у вас хороший? А вы зайдите и попробуйте». Природное нахальство всегда выручало Лейри. Язык молол вперед мыслей. «Надеюсь, мы вас не разочаруем». Женщина одарила Лейри снисходительной улыбкой, потрепала по щеке и исчезла за дверью. Наваждение медленно рассеивалось. «Шайраш!» Лейра Адалан встряхнула головой и поежилась, обнаружив, что платье на спине промокло от пота. «Надо бы забежать домой, переодеться». Адаланы жили в центре города. Лейри была довольна своей семьей. Отец, мать, братья, бабушки, дедушки тоже есть. Но мамины в другом городе, а отцовские живут отдельно и не воспитывают каждый день. Девушка ворвалась домой южным вихрем. «Райса, принеси мне в комнату тазик с водой, и чем скорее, тем лучше». В комнате Лейри скинула одежду и быстро выбрала нижнюю тунику в пол из тонкого белого полотна. Верхнюю, да хоть бы и эту, ярко-голубую. У нее вообще была слабость к голубым тонам, хотя яркой брюнетке шло все. Но вкус... Каирис вот с ее молочно-белой кожей и ясными глазами больше подходили пастельные и розовые тона, так что девушки весьма эффектно смотрелись рядом. Но Рисальва... Создает же четырехликий такое совершенство. Лейри наскоро ополоснулась, оделась, перехватила верхнюю тунику широким поясом. Голос отца настиг ее у входной двери. «Лейра Адалан!» «Да, папа!» Лейри вздохнула. Валиар Адалан был симпатичным мужчиной лет 50 с маленьким хвостиком. Собственно, дочь была его копией. Те же черные волосы, те же золотисто-карие глаза, та же улыбка. «Надеюсь, ты уделишь мне минутку?» «Сколько понадобится, пап? А что случилось?» Лейри не ждала неприятностей. «Все же в порядке? Разве нет?» «Почти ничего. Но я хотел бы, чтобы ты взяла отпуск дней на 10». «Зачем?» «Через 5 дней прибывает караван, и с ним мой старый друг с сыном». Лейри насторожилась. Эти слова ничего хорошего не сулили. «Сыта сынками по самые рога». «И что?» «Покажешь мальчику город, погуляете, развеетесь». Лейри скорчила рожицу. «Папа, это...» «Обязательно. Лейра, ты меня поняла?» Когда отец говорил таким тоном, с ним старались не спорить. «Да, папа. Через 5 дней?» «Именно. Ладно, беги, дочка». Лейри вылетела за дверь стрелой, а то еще одного сыночка повесят. И всю дорогу до Лианти размышляла, что иногда родители бывают просто невыносимы. «Хороший мальчик, приличная семья. Да что с ним делать? Ей-ей, лучше уж хомяка завести». Функции те же, а жрет меньше. К тому же его можно в клетку запихнуть. А эти детки знакомых... Лейри уже раза 3 пытались выдать замуж. Первый раз за хорошего мальчика, килограмм этак в 150, от которого нещадно несло потом. Нет, человек-то он был приличный. Наверное. Выяснить это не представлялось возможным, поскольку без прищепки на носу его общество никто перенести не мог. Второе чадушка было клоном Тамьяна, разве что без аналогичных наклонностей. А третьему ничего не надо было, кроме летописи времен Листер. Книжников Лей любила, но в меру же. Кто-то в доме и деньги зарабатывать должен. И вообще, что это за семья, если ты крутишь мужем как хочешь? Женщина — это же слабое и хрупкое существо. Наверное. Есть сомневающиеся? Каирис слушала возмущение Лейри весьма рассеянно. «А Рисальва согласна у нас выступить?» «Она сказала, что зайдет». Таши был раздражен, как шершень. Уже 5-ю ночь он разгуливал по кабакам. И все ему осточертело. И пьяные рожи, и дешевое вино, и попытки разных идиотов задираться с ним. Поубивал бы. И начал бы с Араю Ноша. Клятая душеедка словно чувствовала, куда пойдет некромант. И там не появлялась. И вот где ее искать? К тому же Лейри пребывала в отвратительном настроении, и это сказывалось на качестве ланти и общей работе заведения. Нет, обычные-то люди разницы не чувствовали. Но Таша видел, как у нее все валилось из рук. Лейри прекратила улыбаться, сплетничать и вообще пребывала в настроении «сперва прибью, потом замечу». Таше это не нравилось. Девушки создавали ему зону комфорта. Ему было хорошо и спокойно в Лианте, а это ценно для некроманта. Поэтому он расспросил Лейри и, узнав, в чем причина, задумался. Был вариант натравить на караван костяных гончих или подождать приезда жениха и уже тут заняться его потенцией. Тем временем на улице нашли выпитого нищего, а клятая душеедка как сквозь землю провалилась. Таша выходил из себя, но поделать ничего не мог. А караван приближался. И ровно через 5 дней Лейри не пришла. Ее временно должна была заменить Велера, наловчившаяся за это время варить ланти. В тот день Таша получил записочку. Прибыл книготорговец. Ради этого стоило сходить к месту стоянки каравана. Разве нет? Некромант подмигнул Каирис, мол, не вешай нос, и отправился посмотреть, что привезли. Сколько в Тиварасе черноволосых женщин? Простите, дораж. Да, их не просто много, а очень много. Тиварас — город смешанных кровей, но рядом Равха, да и Искьянти сюда частенько заглядывают, а темные волосы сильнее светлых. Некромант хоть и упомянул, что душеедка должна быть красива, но ведь не обязательно, вовсе не обязательно. Ее оружие — не красивые глаза, а особая, дарованная Раш притягательность. И как их всех, простите, проверить? Тем более, что коротких волос тут как-то не носят, не принято. Хватать каждую бабу за руку и ногти рассматривать? Ну-ну. А ведь кьянтийская мода на окрашенные хной ногти стойкая. И ее все очень жалуют. Знатные — за красоту, незнатные — за то, что грязи под ногтями не видно. Но ведь не видно и синевы. И что, не только за руки хватать, но и хну оттирать? Хотите — делайте. А я сразу венок на похороны пришлю. Ибо оскорбленная женщина такое сотворит. Мало не покажется. Кстати, у супруги градоправителя тоже длинные черные локоны. Говорят, парик, но проверять не рискуют. Шуток высокородная не понимает. Поэтому подручные Хоши просто с ног сбились. А толку не было. Вся надежда только на некроманта. Хоши, конечно, на людей ругался, но не сильно. Свин тоже. Оба понимали, что выбора нет. Рано или поздно, так или иначе. Или кто-то что-то увидит, или некромант встретится с этой тварью. А вот так, сходи не знаю куда, принеси не знаю чего, нашли детскую сказку. Лейра Адалан проснулась злая, как Раш. Была бы она Листер, ядом бы плюнула на перестрел. Нет, ну надо же, караван прибывает сегодня, и она должна встречать отцовского торгового партнера. Встать вместе с матерью в гостиной, такая вся чистенькая, наглаженная, сияющая улыбкой. А это моя младшенькая Лейра, она пока еще не замужем. Я никак не могу найти подходящего садовника для этого дивного цветка. И не отдам неподходящему человеку жемчужину моего сердца. Жуть, лиловая. Одеться, что ли, как-нибудь своеобразно? В черное платье? Ага, мать отругает. С прошлого раза еще ей та шуточка аукается. Надела лиловый цвет, как вдова. Опустила глазки и невинно сообщила, мол, в трауре по своим загубленным девичьим мечтам. А то ж, видели бы вы того жениха. Он на любые мечты сядет и раздавит. Вот что хорошего в таком типе? Утром — на работу, вечером — с работы. Приказчик в лавке на полставки. Полную-то там платить не за что. Туда и тараканы редко заглядывают, не то что люди. После домой, на диванчик, с пивком. Не сходить куда-то, не по дому сделать что-то. Руки под пиво и заточены. Уж простите, но через 10 лет у него такое пузо вырастет, что неясно, как с таким детей делать. А родители твердят, семья хорошая, семья хорошая. Да можно подумать, они всю его семью на 300 лет назад знают. Может, там трутень был или хомяк. В предках-то. Увы, Если ты девушка с симпатичной мордашкой, хорошей фигуркой и большим приданым, женихи будут свято соблюдать принцип тараканов. А именно, одного пришибешь, трое расплодятся. Гады. Мордаху намазать чем-то противным не выйдет. Позапрошлый раз уже. И пожаловалась на болезнь. Нет, что вы, она совершенно не заразная. Но все так чешется. Сбежал. Но родители уже в курсе. Ладно. А можно притвориться Тихоней и пригласить кавалера в Лианте. А уж там они втроем его так причешут. Особенно это Таши может. Растяпа он, конечно, но обаятельный и верный, в отличие от того же Шарта. И чего она с утра про разных придурков вспоминать начала? Видимо, это ассоциации. Тьфу! А ведь кое-что. Таши, лапочка, знает, что подарить девушке. Лейри спустилась вниз в белой тунике и верхнем платье красного цвета. Талия перетянута широким кожаным поясом, из-под юбки выглядывают красного цвета туфельки, волосы заплетены в косу толщиной с руку. Мать осмотрела ее, ища подвоха. Не нашла. Обеспокоилась. «Лейри, может, тебе украшения надеть?» «Нет, мамочка, спасибо. Не хочу». Украшения у Лейри были. Своеобразные такие. «Ну, не знаю. Разве плохо?» «Очень хорошо». Лейри потупилась, скрывая паучат в глазах. «Пока молчим. Пока». Но недаром выбрана туника с широкими рукавами. Таши был счастлив. Что поделать? Страстью некроманта были старинные книги, и его агент, помимо заказа, прислал ему действительно древний свиток, написанный еще на змеиной коже, на языке листер. Да, у Таши были знакомые книготорговцы, которые привыкли к его заказам. А что? Парень аккуратный, умный, серьезный, платит в срок, дорогие книги и свитки заказывает. Как такого не порадовать? Караван остановился за чертой города на одном из приспособленных дворов. Коновязь, конюшня, большой дом с несколькими комнатками на втором этаже, колодец, торговые места. Драл градоправитель за это безбожно, но всем было удобно. А то проведи караван через город. Обязательно что-нибудь с телег стянут, а то и кинут чем. Дураков хватает. За чертой города куда лучше. Остановиться, отдохнуть, особенно если мимо едут. «Сколько с меня?» «За все 2 золотых». «А почему так дешево?» Господин просил отдать письмо, а на словах сказать, что он достался почти даром. Таша протянул руку, в которую тут же вложили свиток. Новенький, аккуратный, с печатью. Взломал, и побежали перед глазами ровные строчки. «Друг мой Арсайн, надеюсь, присланным ты доволен. Я взял на себя смелость вложить в заказ свиток, проданный мне недавно одним разломщиком. Перевести его у нас в городе не смог никто. Даже я, хоть и считал себя знатоком Лаарси, увы мне, надеюсь лишь на тебя. Я практически дарю тебе этот скромный свиток и прошу лишь об одном. Если ты переведешь его, не соблаговолишь ли выслать мне копию, дабы я мог тоже соблюсти свою выгоду? Твой верный друг — Риашар Ан Ларвейн». Таша фыркнул. «Друг, как же! Пройдоха! Риашар Равха! Из тех, что с клиента последнюю шкуру снимут, а потом из нее все волоски повыщипывают, сокрушаясь о понесенных убытках». И Ташу он возлюбил не просто так. С молодым книжником у них возник общий интерес. Чтобы кто знал, Лаарси — язык древний и весьма сложный. А листер имели еще и несколько десятков видов письма, почти как шифр. Таши их знал все, включая змеиную скоропись. Риашар — только 3 из 36. Почему так много? Так листер и жили долго. Если тебе несколько тысяч лет на роду написано, что тебе родной язык выучит лень? Это люди, скоролетки. Таши лет 150 еще точно проживет, если повезет. И родной отец учил его хорошо. Листер — вот кто были лучшими некромантами. А если от знания языка зависит твоя жизнь, ты его зубрить будешь? Да на пену и зайдешь. Тем более для некромантов эти языки были почти родными. Видно, кровь сказывалась. Таша часто выполнял для Равхи переводы. А поскольку больше всего эта нация умела видеть свою выгоду, толстяк Риашар оценил скромного юношу весьма дорого. Ну и Таше, кстати, тоже в убытке не остался. Рукописи Листер, даже самые простенькие, стоили дорого, а деньги у некроманта были не всегда. Это сейчас он повзрослел, научился получать свое. А тогда Равха давал ему переводы, а он читал и даже бесплатно копировал их для себя. При ином раскладе за это пришлось бы заплатить громадную сумму. Господину угодно написать ответ? Приказчик, доставивший товар, держал наготове чернильницу и перо. Таша кивнул. Взял лист пергамента, и перо побежало по строчкам. «Любезный друг мой Ан-Ларвейн, разумеется, я сделаю для тебя этот перевод и пришлю с первой же оказией. Надеюсь, у тебя все благополучно, но на всякий случай желаю твоей семье также здоровья и долголетия, а тебе персонально удачи в торговых делах. С уважением, Ташир Арсайн». «Коротко и по делу». «Господин, я обязательно передам письмо», — поклонился мужчина. Таша кивнул, и тот исчез. Книжник трепетно погладил свиток. «Это сладкая минута неизвестности, когда вдыхаешь запах старины и гадаешь, что же там? Поэма, рецепт, заклинание?» Растянуть время хотелось до последнего, а потому Таша спрятал свиток в один из внутренних карманов Шалотты и быстрым шагом направился со двора. «Друг мой, как я рад видеть тебя! Валиар, приятель, сколько лет, сколько зим!» «Валиар?» — Таша навострил уши. «Может, и не он?» «Хотя нет». «Ей-ей, будь Лейра мужчиной, так бы она и выглядела. Те же очертания губ, подбородка, тот же высокий лоб. А это твой сын?» «Да, мой Жайми. Боги, как же он вырос! А я его вот такусеньким помню!» Судя по движению руки, Валиар помнил младенца еще в материнской утробе. Таша привычным змеиным движением скользнул за столб, откуда стал разглядывать соперника. Нет, соперником этому придурку не бывать. Это даже смешно. Невысокий, пожалуй, Лейре он будет чуть повыше уха. Тощий, светловолосый, волосы жидкие, лопоухий. Фу! Кажется, Валиар тоже это понимал, но улыбался широко. Как поется в поэме: «Сердце девичье — загадка, и разгадать ее и солнце не сумеет. Вдруг да слюбится». А, неважно. А что он там мямлит? Да, голос у лопоуши пронзительный и громкий, еще и картавый. «Я тоже рад познакомиться, дядюшка Валиар. Вы ничуть с тех пор не изменились?» «Болван! Что ж, приглашаю вас к себе. Познакомлю тебя с семьей Жайми. Полагаю, ты их не помнишь? Лейри выросла, красавицей стала. Она перестала в носу ковырять?» Таша бросил подслушивать. Жених не только неказист, но и глуп. Лейру надо знать. Этот лопоухий от нее скоро шарахаться будет, осенять себя знаком и бормотать: «Помилуй, четырехликий». А если девушка сама не справится, он поможет. Домой вернуться или еще тут побродить, послушать новости, посмотреть товары? Наверное, второе. Все-таки большой караван. Далира Адалан встречала мужа в гостиной, вместе с дочерью. Высокая, статная, без малейших следов морщин, спасибо дорогим притираниям, она ласково улыбалась. И улыбка не исчезла с ее лица даже при виде лопоухого недомерка. Мало ли, с лица воду не пить, был бы человек хороший. «Шарви, как давно я вас не видела! А это ваш сын? Такой взрослый!» Гость раскланялся перед хозяйкой. «Дорогая Далира, вы все так же очаровательны и разбиваете мое бедное сердце. Как же повезло Валиару! Клянусь, будь я лет на 10 помоложе, я бы украл вас, как дикари крадут прекрасных женщин». «А я бы догнал тебя и пронзил своим копьем!» Валиар тоже улыбался. «Папа, клянусь, я бы опередил тебя!» Жайми вклинился в разговор громко и неприятно. «Владеть такой женщиной — это владеть миром, как сказал великий Ашими». «Тарсис», — поправила юношу Лейри. «Разумеется, Ашими». Жайми и не подумал признавать свою неправоту. И он же сказал, что великих мудрость женщине не крепость. «Тарсис сказал, мудрость женщине дана, чтоб семья была крепка», — спокойно заметила Лейри. «Хотя мой перевод с Равхи слишком волен, а ваше изречение вообще аналогов не имеет. Полагаю, вы спутали великих Шаэр, и семью, Шиэре». Юноша побагровел. Отец бросил на Лейре гневный взгляд, и ей пришлось радушно улыбнуться. «Впрочем, я рада знакомству». «Я тоже». Парень с багровыми от возмущения ушами склонился к руке Лейры. И заорал дурным голосом. Отскочил назад, наткнулся на стол, свалил его, зацепился за ножку и сел прямо на осколки вазы. Лейре невинно улыбалась. «Что вас так поразило?» «Змея!» — взвыл парень, отползая подальше и не замечая, что осколки-то острые. Лейра фыркнула. «Змея! Любезнейший, это просто невинное украшение из Кьянти. Там делают такие из пустынных гюрз. А у меня даже детеныш. Стоило ли пугаться?» И подтянула рукав вверх. Запястье обвивала маленькая змейка, выполненная с поразительным искусством. Почти как живая. Глаза-бусинки, раздвоенный красный язычок. Сейчас шевельнется и вцепится зубами. Подарок Таши. У Лейры детеныш гюрзы, у Кай — кобра. Милые и красивые игрушки. Никто и не знал про этот подарок. А Лейре и Кай не знали, что это не просто чучело змеи, но Шамельти. Прием гостей оказался испорчен. Мать отругала Лейри, и девушка удрала из дома. «А что там делать? Первую помощь оказывать? Врача ждать? Так, простите, раны на таком месте, что к девушке им этим самым местом не повернуться? Жалко парня?» «Нет», — сам напросился. «Спутать Ашими с Тарсисом, да еще и неправильно сделать перевод? И настаивать на своем невежестве, а ее пытаться унизить? Пусть благодарит Четырехликого, что легко отделался». Каирис встретила ее как посланницу небес. Оно и понятно, когда народу полно и все чего-то требуют. «Лей, я с ног сбилась. Слава Четырехликому!» Лейри умчалась на кухню. Ремира посмотрела на нее с признательностью. «Госпожа! Я пришла. Давайте работать. Мира, ты в зал, а я тут. Что заказывали?» «Ланти с рирдамоном. Скажи, сейчас будет готов». «И страпший. Это минуты через 4. Должно настояться. Вперед!» Ремира кивнула и отправилась в общий зал. Лейра ей тоже нравилась. Хоть и богатая, а не чинится, не ругается, всегда готова помочь. Нет, с хозяйкой ей повезло. А той повезло с подругой. Спустя 10 минут атмосфера в Лианте заметно разрядилась. Лейри варила ланти сразу в 4 сосудах. Сложно? Мастера варят в 10 одновременно. Она пока еще тренируется. Щепотку пряностей туда, капельку сюда. Отлично. Жить будем. Ремира разносила крохотные вазочки со взбитыми сливками, Велера принимала заказы, Каирис отвечала какому-то посетителю, который пожелал купить картину. Все были при деле. Рисальва Ларисьон изящно выскользнула из паланкина, так, что все прохожие застыли в восхищении. Кьянти не только была красива, но еще и умела это показать. Стройная нога в вышитой туфельке, мягкий шелк платья, улыбка королевы. О, она это отлично умела. Лианти — белая птица. Что ж. Слуга открыл перед ней дверь и застыл столбом. Рисальва скользнула внутрь. Огляделась. Неплохо, неплохо. Разумеется, это не одна из тех милых маленьких Лианти, которые она так любила на родине. Но... Стены завешаны желтыми, красными, оранжевыми гардинами. И не сказать, что красочное безумие, чья-то умелая рука ловко подобрала цвета. И появилось ощущение ковра из осенних листьев. В той же манере выдержаны и картины. Скромное и ненавязчивое изящество. Это плюс. В углу стойка с книгами. Тут можно что-то купить? Интересно, интересно. Маленькие столики, мягкие стулья. Изящные скатерти с вышивкой. Неплохо. Сахарницы с щипчиками. И если тут и ланти хорош на вкус, она позволит себе минуту ностальгии. Госпожа, невысокая симпатичная девушка, замерла в полупоклоне согласно обычаям кьянти. Рисальва Ларисьон. Посетительница не удержалась ответить тем же. И даже перешла на кьянти. С кем имею честь? Девушка на миг сдвинула брови, а затем заговорила, тщательно подбирая слова. Кьянти она явно знала плохо. Но знала ведь? «Госпожа, я Каирис Каллан, хозяйка этого заведения. Вы оказали мне честь?» Рисальва улыбнулась. Девушка смешно путала падежи. Видимо, практиковалась нечасто. Но попытка заслуживала уважения. Забавно. Рисальва перешла обратно на местное наречие. «Что ж, я бы выпила чашечку ланти с ральтасом». Это тоже была своего рода проверка. Ральтас — пряность своеобразная, и шутить с ним не стоит. Положишь чуть больше — горечь, чуть меньше — сладость. Не вовремя добавишь — и получится гадость, которую в рот не взять. К тому же с ральтасом употребляют рирдамон, трапшу и еще штук 5 самых разных пряностей. И все надо добавить вовремя. Не сумеешь — загубишь напиток. Каирис сделала приглашающий жест рукой. «Я покажу ваш столик. Не подать ли вам и десерт?» Рисальва чуть опустила ресницы. Видимо, в знак уважения девушка продолжала говорить на кьянти. И не так уж безнадежно. Рисальва величаво склонила голову. «Позволяю». Каирис проводила ее к одному из лучших столиков, кивнула Ремире и помчалась на кухню. «Лей!» «Да? Хвала четырехликому, что ты со мной! Здесь сама Лоренсион!» Лери откинула со лба прядь волос. «Что она заказала?» «Ланти с ральтасом». «Губа не дура». «Лей, минут через 10 будет готово. Подайте ей пока сладкое». Лейри уверенно отбирала коробочки с пряностями. Поставила рядом специальный сосуд, налила воды. «Сейчас доварю вот эти, сниму и займусь». «Сложный рецепт». «Сложнее этих раза в 2. Для ценителей». «Лей, она такая...» «Знаю». «Кай, встряхнись и вперед. Ты хозяйка, а она всего лишь певица и танцовщица. Ланти за мной». Но договариваться тебе. Лей, к ней подойти-то страшно. Авось не укусит. И учти, даже скандал — реклама для заведения. Каирис только головой покачала. Ей и невдомек было, что Лери уже все это пережила, переварила и решительно не желает сталкиваться с Рисальвой еще раз. Увольте, нервы они не казенные. Рисальва рассматривала картину напротив. Осенний лес. Красиво. Хотя и непривычно после кьянти. Осины вперемешку с величавыми, гордыми гигантами соснами. У художника, безусловно, талант. У хозяйки Лианти тоже, к зарабатыванию денег. Картину можно продать, а это прибыль. Кстати, не купить ли для себя вот эту? Отправить в поместье? Почему нет? Смотрится она весьма и весьма неплохо. Ладно, посмотрим. Попробуем Ланти. Служанка поставила на стол вазочку со взбитыми сливками, и Рисальва не удержалась. Белое чудо было украшено причудливым шоколадным узором. Кстати, постаралась Миара. У девочки обнаружился талант к украшательству. Изящно, просто, со вкусом. Сливки таяли на языке. Ланте пришлось ждать, но это Рисальву не удивляло. Очень сложный рецепт. И, наконец, перед ней опустилась крохотная чашечка. И она сделала глоток. Ланти был восхитителен. Неужели в такой глуши нашелся такой мастер? Странно. Почти невероятно. Профессионалы и в родной-то стране на вес золота. И тем не менее... Чуть заметная терпкость скользила по небу. На кончике языка оставалась легкая сладость. В самой глубине рта чуть горчило. И это непередаваемое ощущение свежести. Рисальва отправила в рот ложечку сливок и сделала еще один глоток. Мечта. Она не замечала, что на нее смотрят. Она наслаждалась каждым глотком, а этого с ней давно уже не случалось. А женщина, получающая удовольствие от еды, — это тоже весьма чувственное зрелище. Рисальва облизнула губы, мурлыкнула и только потом обратила внимание на стоящую рядом Каирис. «Госпожа довольна? И еще чашечку». Ремира унеслась на кухню. Лери, держащая сосуд на углях, перевела дух. «Получилось! Угадала! Вообще-то надо бы попробовать, но нельзя. В больших дозах ланти вреден. Если каждую порцию пробовать, сердце не выдержит. И очень быстро. Именно поэтому так мало мастеров. Каждый из них капризен и требователен, и рано или поздно они начинают». Лери никогда себе не позволяла пробовать ланти. Только дома, одну чашечку, и то не каждый день. Девушка налила знаменитой гости вторую чашечку и подумала, что надо бы заварить новый. Так, на всякий случай. Этот дольше получаса держать нельзя, вкус потеряется. Рисальва выпила две чашечки. Подумала о третьей, но лучше она сюда придет завтра. Много ланти не слишком полезно для здоровья, хотя здесь явно работает мастер. Каирис, и местное наречие, не кьянти, чтобы все понимали. Ваш ланти великолепен. Как вы нашли мастера в этой глуши? Каирис чуть улыбнулась. Это моя подруга. Возможно, вы помните Лейру Адалан. Лейра, ах, да, та девушка, которая приглашала меня сюда. Это она, госпожа. Что ж, можете передать ей, что она своего добилась. Завтра вечером я буду здесь ради ее ланти и даже спою пару песен для гостей. В благодарность. Сколько с меня? Госпожа, за счет заведения. Рисальва покачала головой. Нет, я получила слишком большое удовольствие, чтобы остаться неблагодарной. Золотая монета блеснула на столе. Завтра вечером. Она поднялась и прошла к выходу с той же неспешно ленивой грацией. Все затаили дыхание. Только когда она вышла за порог, по Лианте пронесся дружный выдох. А Каирис побежала к Лейре. «Лей, у нас будет выступать сама Рисальва, представляешь?» «Да, отпусти меня, задушишь!» Каирис в припадке радости бросилась подруге на шею. «Один такой вечер обещал больше прибыли, чем 5 обычных дней!» «Лей, это благодаря тебе!» «Кай, сделай милость, отойди! У меня Ланти убегает!» Таше все рассказали, как только он вернулся. Некромант задумался. Очень хотелось послушать. «Но надо искать Араю Ноша. Эта дрянь скоро должна кормиться. Может быть, этой ночью, может, следующей?» «Ладно, он сходит и скажет Хоше, что на завтра придет позднее. Что ему, певицу нельзя послушать?» Он же живой? Кушать, кушать, кушать. Как же хочется есть. Голод терзает постоянно, и его надо утолять. Последний человек подвернулся 4 дня назад. Можно потерпеть, но зачем? Надо наедаться впрок? Скоро опять в дорогу? Или закупить пару рабов? Нет, это подозрительно. Надо быть осторожной. В Тиварасии и так кто-то догадывается о ее существовании. Уже несколько раз она ощущала запах полыни. Гадкая трава. Пора в дорогу. Но в Лианте она наведается. Когда еще представится шанс попробовать такую прелесть? Кто бы мог подумать? В такой дыре и такой мастер. Невообразимо. Хоши и Кабан отнеслись к этому без понимания. Но спорить с некромантом опасно. И потом, что, из-за какого-то часа небо на землю упадет? А если и высосут пару дураков, которые решили на улицу без полыни выйти, не их проблема. Найдут они душеедку рано или поздно, никуда не денется. Так что вечером Таша сидел в своем закутке. И ждал. Дождался. Высокая, стройная, в ярко-синем платье, неописуемо красивая, тут же притянувшая к себе все мужские взгляды. Зал был забит до отказа. Оставался только один свободный столик — для гостей. Рисальва обвела всех надменным взглядом и прошла мимо Каирис. Поздоровалась, чуть улыбнувшись краешками губ и выслушав ответные приветствия. На этот раз без ошибок. «Канакаллан, принесите мне ланти, как вчера». На стол опустилась вазочка со взбитыми сливками, политая сверху чем-то золотистым. Оказалось, бесподобное варенье, чуть кисловатое, то, что надо. Таши тоже обратил внимание на певицу, но скорее деловито, без эмоций. На потомков Листер много чего не действовало. Да, симпатичная, да, подходит под условия, заданные для поиска. Правда, лицо длинновато, и волосы могли бы быть погуще. У Лери коса толще, фигура стройная, правда, слишком хрупкая. Но общее впечатление отличное, и подать себя умеет. Каирис бы у нее поучиться, да и Лери тоже. Рисальва наслаждалась ланти. Пожалуй, она выпьет одну чашечку до выступления и вторую после. Она сделала последний глоток и поднялась из-за стола. «Что ж, Пора выполнить свое обещание. Нежный голос взлетел под своды Лианти. Нам весна подарила поляну цветов, мы их рвали безумно и жадно. Стало тихо так, что муха пролетит, услышишь. В Лианти царила Ресальва. Полностью, безраздельно. Молчали посетители, прислонилась к стене Каирис. Она едва дышала, выглянула из кухни Лейри. И только один человек не был захвачен пением. Таши слушал и смотрел непростым, но магическим зрением, таким, что есть у каждого некроманта, и понимал, что исполнение действительно неплохое, но не с раскрытым же ртом ее слушать. Не все же тут из-за холустья. Но слушают. Просто ли так? Или... Таши был весьма недоволен. Нет, ну надо же! Столько охотится на Араю Ноша, чтобы она сама пришла в твой дом. Наглость какая! А она ведь еще и выбирает жертву на ночь. Это он отлично видел по ее повадкам, по глазам. Подставиться? Почему нет? Сначала подставиться, потом стребовать с Хоши и остальных денег, предъявить девку как доказательство. Да и так поверит. Некромант постепенно завоевывал себе уважение среди обитателей городского дна. И некромант начал действовать. Отзвучала последняя нота, и зачарованную тишину нарушил звон. Это ошалевший книжник подался вперед, задел чашку, и она разбилась вдребезги. Посетители недовольно обернулись. Но неловкий юноша никого не замечал. Таши смотрел только на Ресальву. Зачарованно, восхищенно, трепетно, как птичка на подползающую змею. Райо Ноша не может не заинтересоваться. И вот в голубых глазах мелькнула жадная искорка. Оценила. Молод, неплох собой. А сейчас мы еще и талику магии наружу выпустим. Одаренных людей Араю Ноша ценят больше. От них можно взять больше силы. Следующую песню Ресальва пела, расхаживая по залу, и все ближе подбираясь к Таше. Некромант восхищенно пялился на нее. Люди слушали. В зале осталось всего два человека, не захваченных этой чарующей змеей. Каирис смотрела на певицу ледяным взглядом, внутренним женским чутьем поняв, на кого та нацелилась, и такими же злыми глазами смотрела на гостью Лейри. Подружки абсолютно серьезно считали Таши своей собственностью и делиться ни с кем не собирались. Вот еще. Как эта гюрза в платье смеет строить глазки их книжнику? Да плевать, что у Таши ничего нет ни с одной, ни с другой. Он их и точка. Таши тоже заметил негодующие взгляды, но вида не подал. Зачарован он, вот как, заколдован. Работа требует. А Араю Ноша, похоже, выбрала его. Таши видел, как хищно засветились голубые глаза, как облизнул губы ярко-алый язык. Да чего же противная тварь? И ведь все мужики смотрят на него с завистью. Как же, такая красавица внимание обратила. Идиоты. Наконец Ресальва закончила петь и присела на прилавок рядом с Таши. «Вам понравилось?» «Вы очаровательны!» Таша хлопала ресницами, как заправский олух. «Восхитительны, чудесны, неповторимы! Сама богиня!» «Раш, например, самое то для тебя, паучиха!» «Приятно, когда тебя так высоко ценят!» «Юноша, вы ведь не откажетесь проводить меня до гостиницы? Я сегодня без телохранителя...» А девушке опасно ходить одной по ночным улицам. Девушкой ты была лет 50 назад, если не больше. Таши оценил ауру Араю Ноша. А насчет опасности? Конечно. Очень опасно для людей, когда по улицам ходит такая девушка. Но я это поправлю. Вслух, разумеется, это произнесено не было. Таши рассыпался в заверениях, что он готов. Обязательно, несомненно и вообще. Ресальва улыбнулась и потребовала еще одну чашечку ланти. Таши сдержал ухмылку. «Интересно, кто на кого охотится? Лично некромант был уверен, что роль охотника за ним. А что думает Араю Ноша? Неважно. Не будем мешать женщине в ее последнем заблуждении. Кай и Лейри столкнулись на кухне. «Он собирается провожать эту крысу», — прошипела Лейри. «Свинство какое! Пришла и начала огласки строить. Ее пригласили как приличную». «Где ты видела приличных девок? Та же Лилиин, только классом повыше». «И голос. Мы же не можем ему запретить». «Права не имеем», — неохотно признала Лейра. «Она бы запретила. Но как? Может, сказать, что ты от дома ему отказываешь?» «Лей, не говори ерунды». Лейри сникла. Не то чтобы Таша ей нравился, но книжник почти их с Кай личная собственность, и нечего тут всяким. «Ничего мы сделать не можем. А если попросить Динара проводить его? Или Смарта?» «Они же слушаются Таши. Он их просто отошлет». «А мы незаметно». Каирис идею одобрила. Смарту задумка не понравилась. Следить ночью за некромантом? Пусть боги смилуются над его душой. Но хозяйки этого понимать не желали. Сказано идти — иди, и не спорь. Смарт подошел к Динару, шепнул ему пару слов и растаял в темноте за дверью. Девушки обрадованно переглянулись. И уже не видели, как Динар приблизился к Таше. Все-таки Равха были его собственностью. Поэтому... Смарт пересидит ночь в конюшне на чердаке, а некромант ему свистнет, как вернется. Таши план одобрил. Вот еще сопровождения ему не хватало. Может, еще манной кашкой кормить вздумают? Но-но. Рисальва встала из-за стола. Таши тут же оказался рядом и предложил даме опереться на его руку. И они вышли из Лианти, сопровождаемые многочисленными взглядами. То ненавидящими, то злыми, то раздраженными, то завистливыми. Полный комплект. Ночь ласково обняла некроманта, выбелила его лицо и волосы, скользнула по лицу араю ноша перламутром и скрыла выглянувшие у обоих клыки. Никто не торопился. Рисальва следовала заранее выработанному плану. Таша ей поддавался. Не разбираться же с душеедкой на улице. Подождем до укромного местечка, а то ж... Но некроманта ждало разочарование. Рисальва довела его до гостиницы и распрощалась с ним у входной двери. Таша едва зубами не заскрипела от досады. Клыки остановили. Они, знаете ли, острые. Один раз скрипнешь, и четыре ранки во рту обеспечены. Неприятно. Неужели он ошибся? Или жертва кто-то другой? Таша размышлял так сосредоточенно, что забыл простое правило. Против лома нет приема. От стены за его спиной отделилась тень, всего один шаг и удар по голове. Некромант не успел отреагировать и провалился в беспамятство. Возвращение было неприятным. Таша обнаружил себя лежащим на кровати. Так, клыки втянуты. Чешуйки никто пока не видел, а в остальном темные от людей не сильно отличаются, пока не начинают действовать. И связывать Таши практически бесполезно. Кто не верит, попробуйте связать змею. Может, что и получится, но ненадолго. Вывернется и цапнет, мало не покажется. Гиперподвижность суставов, которые могли выворачиваться во все стороны, у Таши была наследственной. Темный же. К тому же... Если бы его связали веревкой, возникла бы проблема. Из веревок легко не вывернешься. Но на нем были легкие ручные кандалы и цепь, пропущенная через приспособление в стене. Кольцо? А из кандалов вывернуться минута. Один раз Таши это уже проделывал. «Как ты себя чувствуешь?» Голос был определенно мужской. Таши прищурился. Этого мужика он раньше точно не видел. Мощный такой, матерый, одним весом раздавить может. Но некромант, кстати, презрительно относился к таким вот шкафам ходячим. Змея опаснее медведя. Послать? Выругаться? Попытаться что-то узнать? Таша выбрал последнее. «Как по голове стукнутый! Тебе что, кошелька мало было?» Громила усмехнулся. «Мне твои деньги не нужны! Сейчас придет госпожа! Учти!» «Будешь хамить, оскорблять ее!» «А я думал, что это тебе зады повторить захотелось», — съязвил Таши. Мужик злую шутку понял и побагровел. «Ах ты наглая дрянь! Что тут происходит?» На пороге стояла Рисальва Ларисьон. «Ну, хвала Раш! Все-таки это она. Просто все сделано так, чтобы не навлечь на душеедку подозрений. Проводил, простился. Что с ним потом сталось? Да кто ж знает. Ночные улицы опасны. Ах, он умер! Бедный мальчик! Я так горюю, так страдаю!» «А если наоборот?» «Ушел. Ничего не знаю. Умерла? Какой кошмар! Великая певица! Боги! Я так страдаю, так горюю! Алиби? Есть!» «Госпожа!» — прищурился Таши. «Неужели вам приходится таким образом приглашать людей в гости? Вот уж не поверю!» Рисальва облизнулась. «Шамир, выйди и жди за дверью». Слуга сверкнул глазами на Таши, но повиновался. А некромант вдруг подумал. «Сейчас выясним». «Так зачем вы меня сюда притащили? Могли бы просто позвать». «Могла бы». «И не могла. Ты мог рассказать кому-то, намекнуть. Я не хотела рисковать». «Потому что после свидания с вами не возвращаются?» «Умный мальчик». «Будешь умным, когда по городу то и дело трупы находят», — проворчал Таши. «Что ж, твой тоже найдут завтра. Мне жаль, но для меня это необходимость». «Подождите, так вы... Араю Ноша, знаешь, что это такое? Ты вроде бы книжник». «Знаю, душеедка», — спокойно ответил Таши. «А Шамир твой Аросша?» «Аросша — вторая половинка Араю Ноша. Даже гадюка любить умеет, никуда не денешься. Может влюбиться и Араю Ноша. И тут возникает проблема. Если мужчина готов принять свою избранницу такой, хорошо, возникает Аросша, то есть под душеед. Араю Ноша делится с ним жизненной силой, и он не стареет. А если не готов, человеком больше, человеком меньше». «Угадал. Ты много знаешь. Даже жалко». Таши презрительно скривил губы. «Боишься несварения желудка от моих знаний?» Рисальва покачала головой. «О, нет. Пожалуй, мы заговорились». Таши изо всех сил изображал испуг. А то вдруг передумает и удерет. «Нет-нет, не надо. Я боюсь, боюсь, боюсь». Судя по всему, его актерские способности убедили душеедку, потому что она подошла к кровати, наклонилась. Хищно изогнутые ногти впились в плечи некроманта. «Сейчас я тебя поцелую, и ты забудешь обо всем». Рисальва ждала обычного сопротивления. Жертва всегда боится. Этот страх так сладок, так восхитителен. А потом с ним приходит поток жизненной энергии. Теплой, искристой, бесподобной. Энергии, от которой становится гладкой кожа, и густыми волосы, от которой кровь весело бежит по жилочкам. Вот сейчас. Но вместо испуга ее губы встретили острые клыки. На миг Араю Ноша застыла, не понимая, что происходит, а потом стало поздно. Таши резким движением освободил руки из кандалов, кости протестующе захрустели, выходя из суставов, а потом встали на место. Некромант внутренне собрался. Вот так. А теперь Араю Ноша убить непросто, требуется ритуал. Но темные, ядовитые твари. В их клыках яда хватит на взвод солдат. Душееда он не убьет, но на время парализует. А больше и не нужно. Рисальва и вскрикнуть не успела. Могла бы. Яд подействовал на нее не сразу. Но руки стискивали горло. В голове у нее помутилось, в глазах потемнело, тело сделалось непослушным. Она еще пыталась вырваться, но все слабее и слабее. После того, как тело перестало дергаться и расслабилось, некромант выждал еще минут 5. Потом отпустил и ловко защелкнул наручники. Потер запястье. Да, повезло ему. Кость тонкая, суставы очень подвижные. А еще хорошо, что его не раздели. Не успели, наверное. Ага. Рядом с постелью лежал большой кривой кинжал. Собирались пустить ему кровь? Возможно. Страх тоже питает этих тварей. Сами напросились. «Фирт!» Верный призрак появился мгновенно. «Хозяин, вы в порядке?» «Не дождешься». «Я испугался», — признался Фирт. «Не хотелось так уходить». «Мне тоже. Слетай на разведку, только живенько». Фирт поклонился в знак повиновения и улетучился, чтобы вернуться через 5 минут. Кроме этой гадюки, в доме только ее мужик. Он через 2 комнаты отсюда, на кровати лежит. «А что за место?» «Какая-то окраина. Я огляделся, вроде спокойно вокруг». «Собака?» «Нету». «Тогда постереги, тварь. Когда проснется, позовешь». Фирт понятливо кивнул. А некромант захватил с собой кинжал и вышел. Не слышно так, как скользит змея. 4 комнаты. Ближе к лестнице — та самая. Неплохой особнячок. Таши уверенной рукой отворил дверь. Мужик, лежащий на кровати, повернул голову, и Таши помахал ему ручкой. Уж кого Ароша надеялся увидеть, неизвестно. Госпожу? Но в глазах его появилось такое детское изумление. Сейчас оно перерастет в действие. Сейчас он бросится. «Привет!» И Таши выпустил заклинание. «Ароша — это не его хозяйка, не Араю Ноша. Это обычный паразит. Такого уложить легче легкого». Поцелуй мрака поверг его в беспамятство. Таши огляделся. «А, хорошая вещь, веревка. Особенно крепкая. А уж узлов навязать, да сколько угодно. Все равно развязывать их некромант не собирался». Перетащить мужика в комнату, где лежала Араю Ноша, было делом нескольких минут. Хотя Таша и морщился недовольно. Откормился, шкаф ходячий. Совершенно эти люди о некромантах не думают. А как бедняги справиться с такой тушей? Нет, ну что за неправильный подход к проблеме? Хотя темные сильнее людей, и Таша мог бы 2 таких уволочь. Но разве это не повод поворчать? Вот так. И свалить его в кресло. Обыскать обыскал, сюрпризов ждать не приходится, но на всякий случай предупредить Фирта, мол, смотри. Призрак повиновался. А Таши принялся рисовать пентаграмму. Так, чтобы Араю Ноша ее не увидела. Прямо на кровати, отодвинув ее в сторону. Авось не подохнет. Эту обворота не расшибешь. Теперь знаки. Смерть, жизнь, голод, поток, обновление. Смерть в головах у твари, жизнь в ногах. Сам Таши встал на луч обновления. Проводим ритуал или... Сначала или. Некромант прикрыл рисунок простыней, положил рисальву, как ему было нужно, поверх простыни, для верности привязал ее так, чтобы она даже отползти не смогла. Свечи? Перебьется без них. Он не сопливый мальчишка, а профессионал. Даже если все он себе забрать и не сумеет, так что с того? Он не трупоед. Некромант поискал взглядом кувшин с водой, нашел, ну и выплеснул его на голову душеедки. Однако привести ее в чувство получилось только 10 минут. Перестарался, но уж очень тогда разозлило. Его, некроманта, какая-то тварь! Раш! Наконец Рисальва открыла глаза, Таша улыбнулся ей во все клыки. «Привет! Очнулась?» В голубых глазах сменяли друг друга растерянность, бешенство, надежда, наконец, спокойствие. Нашла с кем в игрушки играть. С некромантом. «Ты кто?» «Книжник. Скромный такой». Таша смотрел невинно. «А вот ты меня собиралась сожрать? И что с тобой за это сделать?» «Не сожрала же?» «Но хотела». «А...» «Жив». Таша пнул ногой бесчувственное тело. «Но связан. На его помощь можешь не рассчитывать». Рисальва сдвинула брови. «Что ты хочешь за наше освобождение?» Таша сделал вид, что задумался. «А что ты можешь предложить?» «Деньги. Я пошлю за ними». «Мне предлагаешь тебя развязать?» Таша откровенно издевался. Рисальва поняла, что номер не пройдет. «Деньги в моем номере в гостинице». «Где именно? Я пошлю за ними сам». «Под половицей, под ковриком». Таши бросил взгляд на призрака, который парил так, чтобы Рисальва его не видела. Фирт кивнул и унесся с такой скоростью, что превратился в смазанную полосу воздуха. «Хорошо, подождем немного. А пока расскажи, давно этим занимаешься?» «Твое какое дело?» Некромант покачал в воздухе тем самым ножом. Если спрашиваю, мне есть дело. Итак, 62 года. И как часто? Раньше было реже, сейчас чаще. Ну, это понятно. Тело стареет, сил требуется больше. А этот, твой Арошша, он со мной с самого начала. Не от него ли ты плод травила? Рисальва оскалилась, и Таши понял, что угадал. Что я тогда знала? Соплюшка, только что голос хорош. А он из-за голоса и повелся. Добавил меня к своим победам и бросил. Первый мужчина. Рисальва смотрела тоскливо. Тогда я первый раз... Ну, ты понял. Откуда знание? Мать передала. Сказала, чтоб только на крайний случай. А что можешь душеедкой стать? Не сказала. Она и сама не знала. Ясненько. А второй раз? А чего я с тобой откровенничать буду? А почему нет? Не так уж часто тебе это выпадает. Не с жертвами же твоими. Так от него второй ребенок? Райюноша явно решила не сопротивляться расспросам. С нее не убудет. Да и с кем разговариваешь, того убивать сложнее. А тоже от него. Я тогда из родного города уехала, надеялась, забыла. А прошлое... Встретились в столице. Я думала, вот такой мной увлечется. Я ему все расскажу. Он меня даже не узнал. Но ребенка сделал. Голубые глаза смотрели печально. Тогда я второй раз прошла обряд. Думала, оставить или нет. Но уж очень в то время мне бы дитя помешало. И решилась. Было даже не больно, просто холодно очень. Странно, что третий раз... Третий был не от него. Я же стала знаменитой певицей. Меня короли приглашали. Вот и случилось. Один знатный негодяй затащил. А дальше кричи, не кричи. Ты третий раз вытравила плод, но не умерла. Стала Арайюноша. Я тогда не знала, что это такое. Просто вытравила. А потом тот подонок опять встретился со мной. И попытался... А я его выпила. Даже сама не поняла, как. Но и останавливаться не стала. Приехала на родину, узнала кое-что об этом обряде. Узнала? Не обрадовалась. Ну так не головой же в омут. Жить вечно, не стареть, привлекать всех мужчин. Разве мало? Шамир мне на родине встретился. Он к тому времени постарел, но меня узнал. Сама Рисальва. Восхищался, пригласил в гости. Я пришла. Хотела его выпить, но сердце дрогнуло. И я предложила сделку. Он станет моим спутником, будет холить меня и лелеять, а я его буду подпитывать. Он проживет долго, очень долго. И он согласился. Почему нет? Ты бы отказался? Таши даже не задумался. Я бы побрезговал. А он нет. Ему больше всего хотелось жить вечно. Ну и дурак. И ты дура. С магией играть не стоит, даже в юности. Травы же есть. Тебя бы ими отравить. Меня и тобой отравить не получится. Фирт возник рядом. Хозяин, не соврала. Деньги и драгоценности действительно под половицей. Там же шкатулка с какими-то магическими вещицами. Таша кивнул. Вот и отлично. Погуляй. А то здесь сейчас начнется. Тебе навредить может. Фирт исчез. Рисальва смотрела на некроманта с ужасом. Ты кто? Таши улыбнулся по-настоящему, выпустил игольно-острые клыки. «Некромант!» Рисальва вскрикнула, забилась в цепях. «Некромант! Самый большой страх любой нечисти! Нехоши всех сортов, нет! Но некроманты! Ты же обещал меня отпустить за выкуп!» «Я солгал!» Таши не ощущал угрызений совести. «Это же его совесть! Неужели она укусит своего хозяина?» Смешно. «Шас, арайше, ноша...» Заклинание полилось медленно, речитативом, изобилуя шипящими звуками. Вспыхнула пентаграмма, легко прожигая простыню. Забилась в цепях женщина, закричала. «Только вот дом пустой, квартал отдаленный, кричи, не кричи!» Она пыталась вырваться. Минуты три. А потом заклинание заработало в полную силу. Пентаграмма светилась все ярче и ярче, и свободно лилась сила. «Все!» Все, что было у душиедки, забирал Таши. А саму ее изгонял из мира. Нечего таким тварям здесь делать. Поживилась, и хватит. Ему удавалось поглотить не все, но многое, очень многое. Брезгливость? Помилуйте, он некромант, а не истеричная девица. Хрипел и корчился на полу Оросша. Но Таше было плевать. Он сейчас купался в потоке силы, пил ее, как дорогое вино. Теперь не пропустить момент. И когда Арайю Ноша закричала так, что чуть не вылетели стекла, подался вперед и ударил кинжалом в сердце. Крик оборвался. И на простыню упала... Кто бы связал это с Рисальвой Лоренсьон? Певица была молода, прекрасна и обаятельна. На простыне лежало тело мертвой старухи. Причем такое, что ночью в переулке увидишь, на утек бросишься. Сраж перепутаешь. Скрюченные руки-ноги, впалые щеки, злобные невидящие глаза. Таша пожал плечами. Такая работа. Райю Ноша можно убить только одним способом. Вытянуть из нее всю силу, которую она накопила. Иначе рану она заживит. А вот хоронить... Фирт. Негромко, но призрак услышит. Хозяин. Лети к Хоше, скажи, чтобы пару ребят прислал, да покрепче. Похоронить эту падаль. Слушаюсь. Таши спустился с кровати, посмотрел на Оросша. Животное. Полубезумное животное. Убить его будет милосердием. О чем думал мужчина, привязывая себя к душеедке? Уже не спросишь. Да и не надо. Ни к чему. А вот забрать деньги — хорошо бы. На бедность некромант не жаловался, так ведь и лишними не будут. Ладно, до утра еще далеко. Дождемся людей Хоши, дадим им указания, а потом уже... А пока обшарить тела. Кольца снять, серьги оставить, карманы вывернуть. Ага, вот они, ключики. Их себе. Потом выкину. Хоши явился сам, да еще и свина прихватил. И четырех мужиков в придачу. Все не хуже покойного Оросша. Таша тихо порадовался, что Шалотта двусторонняя. Вывернуть наизнанку, черной стороной, капюшон на голову, мазь на руки и лицо. В карманах и не то отыскать можно. Сойдет. Как раз времени и хватило впритык. Замаскировался, а тут уже в дверь стучат. «Ты в порядке?» Ни привета, ни ответа. «Беспокоился? А некроманте?» Это точно где-то что-то сдохло. Хотя почему что-то? А Райю Ноша сдохла, а я в порядке. Хоши перевел дух. Таша усмехнулся. Не там мы ее искали. Ой, не там. А мне вот сегодня Ланте захотелось. Захожу, а она поет в Лианте. Тварь наглая. Пришлось проследить. А призрака послать? А зачем? «Господин», — кашлянул один из громил, — «сегодня в Лианте Рисальва Лоренсьон пела». «Вот-вот, если вы ее узнаете». Узнать певицу все еще было возможно. По окрашенным ногтям, украшениям, платью. «Вот собака!» — сплюнул один из парней. «Ну кто бы мог подумать?» «А вам, молодым, лишь бы не думать. Ждете, пока старики за вас всю работу сделают», — проворчал некромант. Молодые не то чтобы устыдились, но решили проявить внимание. «И эту куклу, и ее сообщника надо засыпать полынью и закопать поглубже. До утра!» Хоши кивнул, подтверждая приказ. «И где мы полынь среди ночи найдем?» — пробурчал один из парней. Тихо, тихо, но Таша услышал. «Где хотите, там и ищите. Только учтите, если не засыплете, потом может или явиться во сне... «Или вылезти? Оно вам надо?» «В кошачьем переулке живет травник», — вмешался свин. «Постучитесь к нему. Я у него недавно полынь заказал. Да вот забрать не успел. Должна быть». Один из парней поклонился и ушел. «Я тут больше не нужен», — сказал Таши. «А вознаграждение?» — уточнил Хоши. «Завтра ночью приду, когда убедитесь, что не солгал», — отмахнулся некромант. и вышел за дверь, не желая больше ничего слушать. Надоели. Он и сам себя вознаградит. И преотлично. Послать верного Фирта на разведку, проскользнуть в гостиницу через черный ход и в комнату Ресальвы. Свет? К чему он некроманту? Таша отлично видел в темноте. Хоть читай, хоть пиши. Половица легко поддалась, и он перегрузил все, что там было, в наволочку от подушки. Отлично. Дома разберемся. В комнату Ароша Таша и заходить не стал. Послал Фирта проверить на наличие тайников. Призрак уж стены не преграда. Он два раза пройдет, и все насквозь. Вот земля, да-да, та призраков давит. Фирт доложил, что оружие вроде неплохое, а тайников нет. Но ради оружия сдались некроманту те железки. Фе! Некромант вскинул наволочку на плечо и, никем не замеченный, покинул гостиницу. Вернулся домой поздно. Посвистел Смарту и научил, что говорить, если спросят про него. Раб выслушал, забрал наволочку и понес в комнату хозяина. А Таши отправился в Лианти. Свет еще горел, так что Кай явно не спала. Кроме нее на кухне сидела Лейри. Девушки были чем-то весьма недовольны. И чем бы это, а? «Не найдется ли чашечки Ланти для усталого меня?» — спросил Таша жалобно. Лей прищурилась, Каирис надулась. И обе пригляделись. «Простите уж, мужчины, но каждый, кто возвращается от женщины, прокалывается на выражении глаз. Оно в этот момент такое, как будто кошак сметану слезал, а тапком не получил. Печальная истина». У Таши глаза были не такие. Веселые, озорные, ясные, без капли томности. Духами от него не пахло. Выветрилась по дороге. Да и не любила их Ресальва. Ей и силы Арайо-Ноша хватало. Не духи, а ее запах дурманил головы. Одежда тоже в порядке. А вот волосы растрепались. «Где ты пропадал?» Лейри была то ли смелее, то ли ядовитее подруги. «Так певицу провожал. А потом мне в переулке по голове дали. Кошелек срезали». «Сам же и срезал, и в наволочку запихнул. Смарт дотащит». «Пока отлежался, пока дополз сюда. Все». Гнев сразу сменили на милость. Таши подхватили с двух сторон, ощупали шишку, принялись хлопотать, кормить вкусненьким, лечить и всячески заботиться, вплоть до подушечки под спину. Некромант тихо блаженствовал. «Хорошо дома». Уже под утро, после исследования содержимого наволочки, Таши выяснил, что стал богаче на 1000 с лишним золотых. «Хоть дворец покупай». Плюс еще побрякушки, которые два раза по столько же потянут. Но их он пока сбывать не будет. Полежат пускай. Может быть, потом, в другом городе. Ему спешить некуда. Магических вещей у Ресальвы не обнаружилось. Таких, чтобы заинтересовали некроманта. Ну и не надо. После схрона Листер ему и так на год проблем, если не больше. «Кай, ты слышала? Ресальва Лоренсьон пропала». «Ты серьезно? Не то слово. Вышла из номера и поминай, как звали. Словно волки съели. У нас в Тиварасе волков нету. И телохранитель ее пропал, говорят». «Лейри, ну ты все знаешь, что говорят по городу». Таша смотрел весело. «А то ж. Говорят, она в ту ночь пропала, когда ты ее провожал. Не она тебя по голове огрела?» Таша едва не дернулся. «Нет, ну надо же. Лейра девушка умная, но иногда как ляпнет, и ведь в самую точку». «Разумеется, не она. Ее телохранитель», — отшутился Таша. «А еще он у меня кошелек срезал». Лейри устыдилась. «Таша, извини, пожалуйста, глупость сказала». «Ничего, бывает. Я просто так рада. Я тут еще и от жениха отделалась. Он мне не простил раненого самолюбия». «А разве пострадало самолюбие?» — ехидно спросил Таша. «Мне казалось, тыл». «Ну, так, видимо, у него самолюбие там находится». Лейри весьма выразительно повела глазами себе за спину. «Мне бы рядом посидеть, утешить, пожалеть. А я на работу удрала. Он подумал и решил держаться от меня подальше. Здоровее будет». «Тогда я тебя от души поздравляю». Таша улыбался открыто и весело. Он даже на покойную душеедку не сердился. Во-первых, она ему оставила щедрое наследство. Во-вторых, он получил за нее деньги с Хоши и Свина и наслаждался жизнью. Мог позволить себе заказать книжки, мог не думать о работе, мог просто отдыхать. Этим он и занимался. Придумывал с Лейри новые рецепты ланти, обсуждал с Каирис разные виды десертов, экспериментировал. Каждые 6-7 дней отправлялся на ночь в схрон Листер. Некроманту там было уютно. Ей-ей, ему захотелось задержаться в Тиварасе. А что? Место хорошее, уютное, есть и где пожить, и где поработать. Милое же дело. Надо задержаться. А вообще, прелесть эти взбитые сливки с фруктами. И их именно что надо замораживать. Так еще лучше получится. Подержать на леднике. «Хозяйка!» — вопль донесся из зала. Каирис сдвинула брови и отправилась на зов. Там находились двое. По виду Равха, определенно. «Что вам угодно?» «Хозяйка, закрывай свое заведение! Тебя хочет сам Шаруль!» Каирис фыркнула. «Меня?» «Да!» Равха, который говорил, явно не понял причину ее веселья. «Прийти в твое заведение! Так что закрывай тут все, чтобы он не оскорбился!» Таши оценил девушку по достоинству. На глазах у всех посетителей Лианти Каирис расправила плечи. «Передайте своему хозяину, что я рада его видеть, но Лианти закрывать не стану». «Женщина, ты не наняла!» — начал было Равха. Но за его спиной тенью возник Смарт. Положил тяжеленную руку на плечо дебоширу, сдавил, словно клещами. «Пошел вон! Придешь, когда научишься вежливости!» Смарт без лишних рассуждений столкнул лбами двоих умников и выкинул их на улицу. Таши нахмурился. С Шарулем он знаком не был, но... Некромант прижился и пригрелся в этом месте, как кот на печи, и уходить не собирался. Да и про отца пока выяснить ничего не удалось. Отъезд в планах некроманта не значился. Так что... Познакомиться? Почему бы нет? Вот скажу Каирис про сливки, а ночью займусь. Губы Таши тронула улыбка. Некроманту нравилась его работа. Вы слушали книгу «Рабочие будни». Автор — Галина Гончарова. Читал Олег Шубин.